«Знаешь, был такой случай. Ребята наши над Зыковым решили подшутить. Взяли передовицу из труда, перепечатали ее на машинке слово в слово, положили ему на стол, дескать, в номер. И что ты думаешь? Он передовицу эту голубушку так отделал, так выправил, чистой строки не осталось». Вась-Вась захохотал, вспомнив эту историю, но добавил. «И между прочим, ведь многое верно исправил, и по грамоте, и по смыслу. Он ведь мастак своего дела, потому что о другом не помышляет, нет у него другого. Ну, давай я все же пробегу». Бубеев побежал глазами вдоль строк. Алексей огляделся, он впервые был в кабинете ответственного секретаря. Большая школьная географическая карта, стопкой зеленью равнин, шероховатыми даже на вид горами, реками, чернильной густоты, простерлась во всю стену. Он отыскал там близ Уральской гряды, близ полярных увалов, робкое рождение рек. Проследил их извилистый сток, их слияние там, куда его занесло, где он сейчас находился. И вот даже сочинил заметку об этих прекрасных местах. Другую стену подпирал плечистый шкаф. За его стеклами выстроились в ряд грузные тома в переплетах алого софьяна с золотым тиснением на корешках. Алексей догадался, что это и есть та самая энциклопедия, которую поминал в ресторане фотограф Яша Черношварц, и которую, по его словам, когда-то выпускал в свет энциклопедист Бубеев, а теперь он тоже тут. «Хвалю», — сказал Вась-Вась, перелистнув последнюю страницу. Тем более для первого раза. И ведь зыковской правки немного. Ты раньше ничего такого, а? Пытливо заглянул ему в лицо. Нет, уверил Рыжов. Нет. Впрочем, это видно, что раньше ничего такого ты не предпринимал. Иначе тебе уже преподали бы урок. Бубеев приблизил к нему почти вплотную редкозубую свою улыбку. Дело в том, что Зыков прав. Вот это, он коснулся перечеркнутой страницы, надо обязательно убрать, а точнее этого не следовало писать. «Но почему?» — вспыхнул Алексей. «Ведь это разнотык, дружище, вот что это, смешение жанров, смешение целей, разнотык. Тебе поручили сделать зарисовку о лучших людях передовой Запани, так?» «Так». «Да ты и сделал ее, причем хорошо сделал, живо, броско, читаешь, будто видишь. Ну а это зачем? Начал во здравие, а свел за упокой». Ты представь себя на месте читателя. Вот он читает, радуется, гордится, а дочитал, и рожа вытянулась, скисла. Зачем? Но если белый бор останется без такелажа, тогда как? А ты корреспонденцию эту для кого писал? Для белого бора или для всех читателей? Ты знаешь тираж нашей газеты? 12 000, ого-го! Алексей, изнемогая от злости, отвел глаза. Они уперлись в стекло книжного шкафа, за которым безмолвно и чинно держали равнение тома в красных переплетах. Его вдруг осенило. «Василий Васильевич», — беспечно отнесся он, — «а как же насчет вогнутости?» «Какой вогнутости?» «Помните, вы говорили, нужно всегда искать взаимосвязь. Если выпуклость, смотри вогнутость, и наоборот». Бубеев кинул в сторону слегка сметенный взгляд, должно быть, на детище свое, на энциклопедию. «Вы говорили всегда и во всем эта связь», — наседал, увлекаясь Алексей. «Если выпуклость, то и вогнутость, а в данном случае это особенно важно». Широкая челюсть Бубеева отвисла, уныла и разболтана. Сейчас было особенно заметно, как редки в ней зубы, как безволен и мягок весь его рот. «Видишь ли, Рыжов, в принципе это, безусловно, верно. В принципе. Я и хочу, чтобы в принципе. Да, но...» Вась-Вася жевал губы, как жвачку. «Но ты, брат, чересчур буквально все это понимаешь». «Что?» «Хорошо, я скажу тебе». Он подобрался, нащупав довод. «Для газеты этот принцип не годится. Сложновато. Перебор диалектики. Газета на проще, прямолинейней, что ли. Она должна добиваться пользы конкретной, неотложной, порой даже сиюминутной. Вот я и добиваюсь. Они там не могут ждать, без такелажа и станет запань. Но, Василий Васильевич, — взмолился Алексей, —